А дальше то, что однажды в зарослях, в 200 метрах от дома, был обнаружен труп этой женщины. С первого взгляда стало ясно, что она задушена, и анномиты спешно довели этот факт до сведения властей. Полицейские расследования сейчас в моде. То, о котором я веду речь, одно из самых удручающих. Остров, откуда должен прибыть на паруснике судья, расположен в нескольких днях пути. Секретарь суда — туземец. Мэрия, в которой происходят допросы, нелепейшее помещение, увешанное объявлениями о мобилизации и официальными бумагами десятилетней давности, не имеющими вдобавок никакого отношения к этой колонии. В 5 вечера мы слышали, как хозяин ругается с женщиной, сообщают слуги-китайцы. «Это правда», — отвечает англичанин. «Я задал ей взбучку, потому что она стащила у меня ключи, которые все равно ей не нужны. Она тащила все, что плохо лежит». «И вы ее задушили?» «Нет». «Когда она от вас ушла?» 6. Я так обозлился, что не захотел иметь с ней дело. Какое усилие пришлось ему сделать над собой, чтобы открыто признаться, что он состоял в связи с этой туземкой, похожей скорее на мартышку, чем на женщину? Вы утверждаете, что обстоятельства ее смерти вам неизвестны? Совершенно неизвестны. Я пошел пройтись. В какую сторону? Вон туда. И больше вы ее не видели? Не видел. Он не теряет головы, но его спокойствие мало-помалу развеивается под напором обвинений, которые возводят на него слуги-китайцы. Они из кожи вон лезут, припоминая мельчайшие, не слишком-то существенные подробности, которые между тем постепенно сплетаются в густую сеть подозрений. Всем жарко, все обливаются потом. Убитую уже похоронили, и всем бы хотелось покончить с этим делом, но закон есть закон. У вас есть алиби? Да, уверяю вас, закон есть закон, и в девственных лесах алиби так же необходимо, как в Париже. Я шел, куда глаза глядят, я был взбешен. Он был взбешен, разумеется, от того, что так низко пал и вынужден домогаться милости подобного создания. Возможно, он был взбешен и от того, что выставил ее за дверь, не удовлетворив желание. Кто знает? А вы, Боб, ничего не видели? Ничего, господин судья. Ничего не слышали? Ничего, клянусь вам. Англичанина пришлось арестовать. Его посадили в тюрьму, то есть заперли в пустую комнату в мэрии. Обязанности тюремщика исполнял секретарь. Судья уехал, но через 2 недели вернулся, потому что дело все-таки представлялось ему не вполне ясным. И тут языки развязались. Исхудавший англичанин помалкивал, но судье стало известно, что вечером один из китайцев видел туземку на кокосовой пальме. Вам это, возможно, ничего не говорит. Чтобы понять, надо пожить в тех краях. Надо знать, если туземка испытывает склонность к мужчине, она лезет у него на глазах на верхушку пальмы. И это означает: поднимись и достань меня, если можешь. К сожалению, это не шутка. Представьте себе англичанина, заключенного в тюрьму и обвиненного в убийстве. Представьте себе замешательство властей. Представьте себе китайцев, которые собираются в кружок и судачат вполголоса. Представьте себе судью, порядочного человека. Он в мокрой рубахе часами допрашивает азиатов одного за другим, не теряя надежды, что кто-нибудь из них собьется в показаниях. Кто был под кокосовой пальмой? Хозяин. Это совершенно неправдоподобно. Не станет женщина лезть на пальму ради того, с кем живет не один год. Кто был под кокосовой пальмой? Не знаю. Однажды вечером судья зовет Боба, отсылает секретаря, запирает дверь на два оборота.